Зовите меня лучше блохой на вашем псе, но я и не блоха. Лучше зовите меня микробом на блохе, кусающий вашего пса, и я, будучи микробом на блохе вашей собаки, всегда готов служить вам верой и правдой, как вы сами готовы служить Всевышнему, Творцу Вселенной.